Мы сегодня слышали, друзья, размышления и Слово Божие, проповеди братьев о житейском труде в жизни христианина, о духовном труде в жизни нашей и о лени. Друзья, я бы хотел подытожить наше сегодняшнее служение и призвать к молитве, и еще дополнение к тому, что мы сегодня слышали, сказать несколько важных мыслей, что ревность к добрым делам – это нормальная жизнь христианина. Так написано о том, что он избавил нас от всякого беззакония, очистил себе народ особенный и ревностным к добрым делам. То есть нормальная жизнь христианина – это быть ревностным ко всякому доброму делу. Каину Господь сказал такие слова: «Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет к тебе, к себе, но ты господствуй над ним». Друзья, вот в этом стихе открывается важная духовная закономерность. Те люди верующие, из числа верующих, которые добрые, не пребывают в добре, не являются ревностными ко всякому доброму делу, они находятся постоянно в искушениях, они находятся в группе риска, они постоянно находятся в какой-то особой борьбе, они постоянно нуждаются в том, чтобы о чем-то лично поговорить со служителем, исповедоваться, помолитесь за меня, я в таких переживаниях, в таких искушениях. Дорогой брат, сестра, а почему ты в таких искушениях? В чем причина, что ты в этих искушениях живешь? Причина, одна из причин кроется в том, что не делаешь доброго. Оказывается, друзья, когда мы делаем добро, пребываем в добре, ревнуем о добром, грех не у дверей лежит, а он далеко за горизонтом. Он там где-то спрятался у горизонта. Но как только ты становишься пассивным к доброму делу, как только ты находишься в праздности, ты находишься в группе риска. И ты чувствуешь, что ты каждый день находишься в какой-то особой борьбе, в искушениях, нужны обязательно целая группа служителей, которая тебе будет печься, какие-то советы давать, помолитесь обо мне, попаститесь обо мне. А в чем причина? Не делаешь доброго. И здесь служители тебе не помогут, в том смысле, что за тебя никто не будет делать добро. Ты должен изменить образ жизни своей, ты должен быть ревнителем доброго дела, пребывать в добре, ревновать о добром, и тогда грех будет не у порога сердца, он будет далеко за горизонтом, и ты будешь победителем. Друзья, пассивные люди, ленивые люди – люди в праздности пребывающие и будучи верующими людьми, они всегда находятся в особых искушениях, и часто грех не только у порога, но он заходит за порог, и он владычествует над человеком. Друзья, почему нам нужно находиться или делать добро? Но в католической церкви есть такое учение, что если чаша добрых дел перевесит чашу злых дел, то ты получишь спасение. Друзья, это ересь. Мы должны делать добрые дела не для того, чтобы заслужить спасение. А я нашел, по крайней мере, 4 причины, почему мы должны делать добро. Как бы мотивация к доброму делу лежит в других текстах Священного Писания, не в области обретения спасения. Послание к Титу, 2 глава, 10 стих. «Чтобы во всем быть украшением учению Спасителю нашего Бога». Друзья, наше учение нашего Господа, оно прекрасно, но оно нуждается в украшении. И этим украшением должен быть ты. Мы, я, ты, когда мы прилежны в добром деле, когда нас принуждают идти поприще одно, мы идем два. Когда мы умеем побеждать зло добром, мы становимся, друзья, украшением учению нашего Господа. И к этому мы призваны. Второй мотив, Иакова 2:26. «Вера без дел мертва». Друзья, наша добродетельная жизнь между язычниками, она является выражением нашей живой веры, нашей жизни в Боге, в той жизни, которую мы с вами получили. Весь этот мир лежит в зависти, все завидуют друг другу, каждый думает, как бы твое стало моим. Но когда человек Божий появляется в этом мире, и Он старается своим поделиться с ближним, свое отдать ближнему, друзья. В этом проявляется наша живая вера и Бог, пребывающий в нас. Третий мотив – это любовь к Богу, она определяется тем, как мы любим своих ближних. Через наши дела по отношению к ближним, друзья, определяется наша любовь к Богу. Добрый самарянин, он не мог пройти мимо. Он не мог. Он сильно любил Бога и поэтому любил ближнего своего. Мы говорим, что мы любим Бога, хорошо, но как мы любим ближних своих? Я думаю, что призвание церкви не создавать сиротские приюты, дома престарелых, христианские столовые, христианские кафе, реп-центры. Нет, призвание церкви научить каждого члена церкви быть добрым самарянином. Призвание церкви – научить каждого христианина не проходить мимо беды ближнего, кто бы он ни был, сосед, неверующий, не проходить мимо. Быть человеком любезным и сострадательным, и делать это ради Бога. И это в этом призвании каждого члена церкви. Братья и сестры, еще четвертый мотив. Добрые дела, о которых мы сегодня говорим, они проистекают из того, что это является повелением Господним. Кто не трудится, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Друзья, а повеление Господне, Господь нам заповедовал исполнять твердо. Кто не хочет делать добрых дел, кто не хочет трудиться, не ешь. Так и говорит Писание. И девизом всех тружеников всех времен было лучше стираться, нежели ржаветь. Друзья, я удивляюсь, я смотрю на наших братьев, которые 80 лет трудятся для Бога. Друзья, они не ржавеют и 80 лет. Они не лежат на печке, они и 80 лет, как в 30 лет. У них мехи износились, а дух молодой. И в этих людях дух тружеников. Друзья, вот как в юности они начали для Бога трудиться, так и до глубокой старости труд – это их потребность жизни, это образ жизни, друзья. Лучше стираться, нежели ржаветь. Отличный девиз. Отличный девиз. Друзья, я бы хотел бы еще сосредоточить наше внимание, когда мы думаем, ну хорошо, делай добро, а вот с чего начать? Где эти поля и где эти места, к которым я должен приложить свои старания, как Божий человек, который должен быть приготовлен для всякого доброго дела? Друзья, и когда мы об этом думаем, я бы хотел бы таких четыре поприща определить для нас, как призванием для каждого нормального христианина. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 4 стих. «Пусть прежде учатся почитать свою семью и воздавать должное своим родителям, ибо это угодно Богу». Друзья, нашим призванием к нашему служению является наше отношение к нашим родителям. Вообще, чтобы определить, определить духовное состояние человека, можно по его отношению к родителям. Особенно по его отношению к старцам, к престарелым родителям. Как он ведет себя по отношению к родителям, выполняет свой долг. У нас есть обязанность, друзья. Пусть прежде песнопений, прежде спевок, прежде чем он будет тысячи трактатов на улицах Москвы раздавать, он пусть прежде вспомнит, что у него есть отец и мать. И этих людей надо поцеловать, им надо позвонить, им нужно оплатить лечение зубов, отремонтировать сантехнику в доме, навести порядок, облегчить их быт, сделать вложение в жизнь тех, кто вам дал жизнь. И вы знаете, я заметил, что некоторые люди, ревнуя о духовном служении, совершенно пренебрегают отношением к повседневным, тому, что является их ближними. Я помню, один брат очень как-то вот после покаяния возревновал о благовестии. Возревновал о благовестии и вот все время отдавал благовестие. Прихожу к нему в часов 5 вечера, смотрю, постель не застелена. Я говорю, ты что, болеешь? Да говорит, да нет, написано, дорожите времени. Какой смысл застилать постель, терять на это время, когда вечером опять лягу в эту постель? Я говорю, слушай, а какой смысл мыть посуду, если ты опять из этой тарелки будешь есть? Ну какой смысл? Вы понимаете, у некоторых людей происходит нечто так сказать, духовного максимализма. Они думают, что прежде это духовное, какое-то высокое, такое небесное, а родители это что-то такое плотское, земное. Друзья, Господь говорит, прежде. Прежде дом и родители, и воздавай должное. Особенно этому надо учить молодежь. И я тоже, друзья, в этом нуждаюсь, в этом наставлении. У меня тоже есть родители, у меня тоже есть долг перед родителями моими. И это поприще, друзья, это поприще, где Господь говорит, почитай отца и мать твою. Друзья, второе поприще, где мы имеем особое призвание от Бога, как проводить добродетельную жизнь, это дела любви. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16 стиха. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, закрывает от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья, дети мои? Станем любить не словом или языком, но делом и истиною». То есть, это еще одно поприще, друзья, дела любви. Поэтому в нашем братстве был отдел заступничества, поэтому у нас были ходоки в правительство с ходатайствами. Друзья, когда мы ставим свою подпись под ходатайством, это дело любви. Когда мы стоим возле туркменского посольства и ходатайствуем за Шагильды, ходатайствовали, помню, Московская церковь там очень ревновала. Каждый день, полгода – это дела любви. Когда мы принимаем странников в свой дом, когда мы встречаем их на вокзалах и провожаем в аэропорты, рано встаем и поздно ложимся, стоим в пробках и думаем, сколько же этот брат время у меня сегодня занял? 4 часа стою в пробках в городе Москве, чтобы его встретить. Друзья, не унывай, это дело любви. Господь нас поставил в такое место, все дороги ведут в Москву, и здесь в Москве мы имеем особое поприще для служения нашим братьям и сестрам. Друзья, у нас есть много братьев-солдатов, у нас есть много одиноких, которым в воскресенье некуда податься. И если мы обратим внимание на этих одиноких людей и когда-нибудь пригласим их к себе, к своей чашке чая, за свой стол и проявим гостеприимство, к этим людям, которым некуда пойти, это дело любви. И я бы хотел, чтобы мы были обращены, наши глаза, не только на свои семьи, на своих подруг или на своих друзей, с кем мы каждый день общаемся, на одиноких людей, которые некуда пойти. И таковых в Москве всегда много. Друзья, третье поприще служения или того доброго дела, о котором написано, да будет Божий человек приготовлен ко всякому доброму делу, это дела милосердия. Послание Иакова, 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, полна милосердия и добрых плодов». И разъясняет апостол Иаков, что есть делом милосердия. Есть чистые, непорочные благочестия перед Богом и Отцом, есть то, что презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Друзья, дела милосердия были знакомы Тавифе, она шила рубашки для вдовиц. Богат был делами милосердия Корнилий, он был очень муж добродетельный. Друзья, я в восторге от тех семей, которые вырастили и воспитали для Бога своих 5 детей и еще усыновили 2-3 из приюта сиротского. Я в восторге. Я знаю одного брата, который после рабочего дня едет на Киевский вокзал, везет с собой 5 термосов, готовит 40 бутербродов, собирает детей, которые живут и спят в теплотрассах, а у нас в Москве больше 7 тысяч бездомных детей, и каждый день их угощает этими бутербродами, заливает им горячий чай, а потом свидетельствует им о любви Господней. Друзья, это дела милосердия. И Господь говорит о том, что каждый из нас должен быть добрым самарянином, но делать это от частного лица. Церковь не призвана создавать параллельных структур. Церковь не призвана создавать околоцерковные структуры по разным социальным там признакам. Но каждый из нас, друзья, должен иметь потребность к делам милосердия. И еще, друзья, одно направление, важное для нашего труда, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 29 стих. «Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы верили в того, кого Он послал. Друзья, вера – это дело. Верить в Господа Иисуса Христа – это большое дело. Вера – это не мистицизм. Вера – это не фантазия, это не мистика, это не просто свое тело приносить на собрание и бесконечно назидаться. Вера – это большое дело. Это дело заставит тебя не только веровать в Него, но устами исповедовать, благовествовать, друзья. Откуда проистекает наше благовествование? Если всем сердцем будешь веровать и устами исповедовать, друзья, невозможно устами исповедовать, если всем сердцем не веришь. Если нет потребности свидетельствовать устами, значит, у тебя не любовь к Богу и не вера от всего сердца. Друзья, не случайно апостол Павел говорит: «Помни Господа Иисуса Христа из семени Давидова». Друзья, пребывать в вере, иметь живое общение с Богом, обновлять свою веру, углублять, укоренять – и свидетельствовать об этой вере – это и есть узкий путь. До тех пор, пока ты устами не исповедуешь, узкого пути нет. Друзья, но как только начинается исповедание уст, начинается сопротивление, гонение, стесненные обстоятельства. Вся советская действительность, все советское законодательство религиозных культов, его, все способы легализации церкви были ориентированы на то, чтобы церковь законсервировать или церковь замкнуть в саму себе, чтобы церковь не совершала никакого труда благовестия за пределами культовых помещений, чтобы лишь верующие отправляли свои религиозные потребности. А за пределами культовых помещений свидетельствовать – это уже пропаганда, это уже антисоветская агитация, это уже уголовно наказуемое преступление. То есть церковь не должна нести весть о Господе. Как только дерзали говорить, свидетельствовать, трактаты распространять, сразу 142-я статья Уголовного кодекса. Друзья, самый первый судебный процесс в истории христианства был тогда, когда апостолы свидетельствовали о воскресении Христа, на них наложили руки и заключили в темницу. Если бы они не свидетельствовали, не благовествовали, они не были бы заключенными. Не было бы, друзья, ни одного уголовного процесса за 2000 лет, если бы церковь не благовествовала. И только там, где начинается свидетельство уст, начинается, наложили руки и заключили в темницу, трудности, там, фанатизм, пропаганда и тому подобное, всякие статьи о митингах и шествиях начинают применять к церкви и так далее. Друзья, цель сатаны – замкнуть нас отправлением религиозных потребностей, чтобы мы всю жизнь 3 раза в неделю приносили свои тела на богослужениях и ничего не делали. Это цель сатаны и всех сильных мира сего. Но когда мы всем сердцем веруем, о чем здесь написано, что ваше дело веровать, и мы веруем всем сердцем, мы не можем не благовествовать. И начинается, друзья, жизнь, связанная с подвигом, с подвижничеством. Горе мне, если я не благовествую. Друзья, сегодня было много сказано к нашим сердцам. Хотелось бы только пригласить бы нас к молитве, чтобы действительно нашей нормальной жизнью христиан была потребность или ревность ко всякому доброму делу. И в заключение скажу только одну мысль. Да будет Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вы знаете, сколько лет приготавливают дуб? Дуб высушивают, потом дуб вымачивают. Говорят, 15 лет надо его, чтобы приготовить, для того, чтобы его использовать. Для того, чтобы человек приготовил себя, для того, чтобы быть дирижером, сколько лет надо учиться? Для того, чтобы быть переводчиком иностранных языков, сколько надо учиться? То есть приготовление предполагает образование. Приготовление предполагает самодисциплину. Приготовление к служению предполагает большой труд над собой. И постоянная потребность: «Господи, ради Тебя мне не жалко и 10 лет учебе посвятить, если это в результате я смогу быть полезным для церкви Твоей и для Царства Твоего». Я думаю, что основной наш мотив, побуждающий к образованию, должен быть именно таков. Да будет Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Нам нужны и врачи, нам нужны в Церкви Христовой и юристы, Нам нужны и бухгалтера, там нужны и дирижеры, и композиторы, друзья, нам нужен всякий труд. И как в одном стихотворении есть такие слова замечательные. Капитан, ведь не все на большом корабле, и матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы нам быть этими Божьими людьми, ревностными ко всякому доброму делу. Аминь.